Глава 5. Мария. В это воскресенье я совсем позабыл о моих заводских друзьях, которые по уговору дожидались меня в старом порту, против старого ресторана «Бассо», знаменитого на весь мир своим огненным буйабезом. Забыл я также и о самом заводе. Не поехал туда ни в понедельник, ни во вторник, взял по телеграфу отпуск. Эти дни навсегда неизгладимо врезались в моей памяти. Я помню каждое слово, каждую улыбку. Теперь это моя тайная шкатулка с сокровищами. Не знаю, может быть, было бы и не кстати, что я заговорил о суперкарго, но мне это казалось каким-то неизбежным долгом. Я рассказал ей о нашем искреннем примирении, о его красивом мужестве, о его благоговении перед ней и о том, как он благословлял ее имя. Когда я упомянул о его предчувствии близкой смерти, мне показалось, что она побледнела. Немного помолчав, она сказала: «Надо, чтобы ты знал все. Почти год назад я его любила, и он любил меня. Нам пришлось надолго расстаться. Он должен был идти в кругосветное путешествие. Мы не давали друг другу клятв во взаимной вечной верности. Такие клятвы — смешной и обидный вздор. Я сказала только, что буду ждать его возвращения, и до этого срока не полюблю никого. Первое время я, правда, немного тосковала. Но не умею сказать, почему, время ли постепенно заглушало мои чувства, или любовь моя к нему была не очень глубока. Образ его скоро стал как-то стушевываться в моем воображении, расплываться, исчезать. Наконец я позабыла его лицо. Я старалась воскресить в памяти наши счастливые часы и минуты, и не могла. Я поняла, что не люблю его больше. Он знал меня, он верил мне. Он знал, что никакая сила не заставила бы меня изменить ему в его отсутствии. Я тебе должна признаться, хотя это мне немножко и стыдно, что когда я увидела тебя в первый раз, то мгновенно почувствовала, что ты будешь моей радостью, и я буду твоей радостью. Нет-нет, я себя не воображала какой-то победительницей, хищницей, соблазнительницей, но я ясно почувствовала, что очень скоро наши сердца забьются в один такт, близко-близко друг к другу. Ах, эти первые, быстрые, как искра в темноте, летучие предчувствия. Они вернее, чем годы знакомства. Мне трудно было удерживать себя, и я сделала несколько маленьких глупостей вчера. Но все-таки я не изменила. В любви, даже в прошлой, нет места лжи. Я ему сказала, что люблю тебя. Он сразу покорился судьбе. Это не я заставила его подняться к тебе. Он сам понял свою вину. Он принял тебя за обыкновенного, нагловатого искателя приключений. И когда ты поцеловал мою руку, это показалось Джованни вызовом ему и неуважением ко мне. Легкая, почти неуловимая вуаль печали скользнула по ее лицу и прошла. Она сказала: «Довольно о нем, не правда ли? Его нет между нами». Я согласился. «Да». Но горька и тяжела мне была эта странная минута, когда вся Марсель, глубоко погруженная в темноту ночи, беззвучно спала. Я невольно снова вспомнил моего предшественника таким, каким я его видел у меня при прощании, и невольно подумал о себе. Я себя увидел грузным, с ленивой перевалкой, серые глаза широко расставлены в стороны, курчавые соломенные волосы, бычий лоб, и на сколько лет он был моложе меня. А на рассвете, в косых золотых лучах утреннего солнца, она после бессонной ночи вдруг так похорошела, так порозовела и посвежела, ну вот как будто бы она в это утро каталась на коньках и пришла домой, вся благоухающая снегом и здоровьем. Она сидела перед зеркалом, прибирала свои бронзовые волосы и говорила не со мной, а с моим отражением в зеркале. И улыбалась радостно то себе, то мне. Давать в любви обещания и клятвы, разве это не грех перед Богом? Разве это не тяжкое оскорбление любви? Хуже этого, пожалуй, только ревность. Недаром в Швеции ее называют черной болезнью. Ты ревнуешь, значит, ты не веришь моей любви. И значит, хочешь любить меня насильно, против моей воли и против моего желания. Нет, уже лучше сразу конец. Обида – плохая помощница любви. Или, например, вот прошло некоторое время, и скучны тебе стали, приелись мои ласки. Вместо праздника любви наступили утомительные мутные будни. Скажи мне прямо и просто, как другу, прощай. Поцелуемся в последний раз и разойдемся. Что за ужас, когда один не любит, а другой вымаливает любовь, как назойливый нищий. Ну вот и все, Мишика, что я хотела сказать. Пусть это будет наш брачный контракт. Или, если хочешь, наша конституция. Или еще первая глава в катехизисе любви. Она подошла ко мне, обняла меня, прильнула губами к моим губам и стала говорить шепотом, и слова ее были, как быстрые поцелуи. Под этим договором подписываюсь я, Мария, и вот эти руки, эти глаза, эти губы и все, что есть у меня в сердце и в душе, принадлежит тебе, Мишика, пока мы любим друг друга. И я ответил также шепотом. Этот договор подписываю и я, твой собственный покорный Мишика.